Глава 18. Из 700 геранцев, 600 спецназа, остальные инженеры и ученые, лишь 3 обладали магией, и то 2 огня и ветер. У остальных в основном физические навыки, из которых 2/3 – это превращение да трансформация. Причем у геранцев тоже были свои волки, только размером со львов, а вот медведи у них слабенькие, маленькие и любят жить на деревьях, однако очень ловкие. Были и уникальные виды, но на первом уровне такая трансформация, превращение, не позволяла понять потенциал навыка. По большей части они ничем не отличались от земных аналогов, но вот был один интересный редкий навык, который назывался «повышенная выносливость, не имеющий уровня». Он увеличивал выносливость на 30% и скорость восстановления очков выносливости на 100%. Лучников у геранцев не имелось, зато были муару, так называли древних воинов, которые мастерски владели бумерангом. Один из спецназовцев, что получил 5 уровень, имел этот навык и охотно его продемонстрировал. Бумеранг оказался весьма хитрым оружием, его можно было так метнуть, что он атаковал с любой стороны, хоть со спины. Как и стрелы, его можно было зачаровывать, но одноразово. После атаки процедуру приходилось повторять. Однако у бумеранга был минус, можно сказать, фатальный. После попадания во врага он не возвращается. Приходилось носить с собой много бумерангов. На 30 муару насчитывалось 58 бумерангов. Грубо говоря, это была большая часть снаряжения, что было получено при инициализации. Еще интересный навык – это Бигару, воин-рукопашник. Мало того, что он увеличивал физические характеристики, так и еще и на 2 уровне давал иммунитет к вирусу 1 уровня. Спецназовец продемонстрировал навык в борьбе с другим геранцем. Всех их обучали одной и той же системе бесконтактного боя. Справедливости ради, 2 геранец трансформировался в свой зверочеловеческий облик, однако был беспощадно побит. Было еще несколько интересных навыков, но Сергей не нашел им практического применения. Из мирных нашлось 3 оружейника, 6 знахарей и... человек с громким навыком «Спаситель». Несмотря на название, он никого не спасал, но мог очищать воду и почву от вируса, а на высоких уровнях и людей. Для убежища от такого навыка толку не было, а вот для земли... Знахарь был аналогом врача, только вместо химии работал с травами и магией, мог касанием восполнить силы человека или ускорить заживление, вот только, к сожалению, не способен был работать со столом алхимика. Далее фару. Их было 631 штука. Все они увеличились в габаритах вместе с одеждой. Как-никак это системное снаряжение, еще и характеристики дает. В отличие от геранцев, у коротышек преобладала магия, но и мирных навыков было немало. В истории лесных фар упоминается, почему они поселились в лесу. Их предки могли влиять на природу, но потом фару резко потеряли эту возможность, и теперь было понятно, почему. После эволюции система неправильно сработала и не дала им навыков и возможности их развивать. Злая шутка судьбы. Могучие монстры 3 уровня и выше превратились в маленьких слабых существ 1 уровня. 60% всех магов были именно магами природы. Сергею же даже само название «магия природы» казалось бредовым. Огонь – да, ветер – да, но природа... Однако, когда фару испытали действие этого навыка, его глаза жадно загорелись. «В бою от этой магии никакого толку», – мнение Сергея. «Зато она позволяет манипулировать растениями. Что если заставить картошку саму выкапываться? Это же сколько сил и времени сэкономится!» Остальные 40% были боевыми магами, классические стихии, ну, разве что свет выделялся. В полку магов света прибавилось 6 фару и все девушки. Точнее, 3 девушки и 3 бабушки. Но последние после инициализации как-то даже помолодели немного, хотя это касается всех фару. После инициализации они взбодрились и поняли, что чего-то достоят. Пришлось Сергею им напомнить, что если Земля погибнет, то с ней сгинет и их возможность развиваться. Но их желание проявить себя ему понравилось. Из 132 боевых магов вступить в армию захотели 120. Магов природы, конечно же, отправят в поля, но для большего толка было решено всем поднять уровни, при возможности. Все же 126 опыта для перехода на второй уровень эволюции – это немало. Самое печальное, что лишь маги света могут более-менее убивать зомби. Остальным это дается с невероятным трудом. Воины Фару вообще на это не способны, по крайней мере, без нормального снаряжения. К счастью, у Фару появился свой кузнец, но к кузнечному делу он не обучен, потому был отправлен в ученики оружейнику Данте. Новых портных не появилось, а остальные навыки, точнее мутации, имели малую пользу. Интересный факт. У Фару нет навыков трансформации или превращения. Наконец-то пришло время наград. Решили начать с орешков. Их было 22. 5 открыли сразу при сборе, интереса ради. Орешки выдали самым удачливым, по мнению фей, товарищам, и те их разом открыли. По итогу, учитывая предыдущие 5 наград, было получено 11 маленьких шариков мутаций, аналог книг навыков, только для разумных монстров. 10 листков, скрученных в шар, внутри была целебная мазь. И последнее, 6 больших скрученных листьев с сухофруктами внутри. Простая, но вкусная и питательная еда. Как и предполагалось, мутацию могут использовать лишь монстры. Из интересных была лишь одна редкая мутация – крепкое тело. Она увеличивала живучесть на 20% и на 30% скорость заживления переломов. Мутация досталась Арвину. Сразу после применения его крылья подверглись изменению. Появился дополнительный узор, а верхняя часть потемнела на тон. Также его рост увеличился на 2 сантиметра. Остальные мутации разошлись по другим Фару. Сергею они были неинтересны, и он решил, что пусть сами разбираются. Далее была очередь геранцев. У них было 206 ракушек. К сожалению, у них не имелось своей N, потому 57 оказались пустыми. Было получено 29 элементов брони первого уровня и 5 элементов брони второго. Внешних отличий с земной практически не было. Другая окраска и слегка изменен дизайн. Характеристики точно такие же. Из снаряжения были улучшенные вакцины первого и второго уровня. Абсолютно идентичные земным. Различались лишь аптечки первой помощи и наборы с едой. Оружие было 49 первого уровня и 6 второго. Из них 29 бумерангов, но второго уровня сложности. К сожалению, под рукой не нашлось оценщика, потому точные характеристики узнать не удалось. А профессор очень просил не отвлекать его. У него крайне важное исследование. Второй же оценщик числился среди безумных мародеров и работал в городе. Оставшиеся 20 орудий убийства были кастетами. На втором уровне разнообразия особого не было, либо им попросту не повезло, имелось 4 бумеранга и 2 кастета. Точнее, теперь это были укрепленные перчатки. Из навыков выпало 5 обычных и 2 редких, причем редкой была книга «Повышенная выносливость и магия огня. Огонь». Подумав, что этот огонь сильнее земного, Сергей призвал мага огня и дал ему эту книгу. Но система ответила, что он уже знает этот навык. Иными словами, для геранцев магия – это редкий навык, а для землян – обычный. Разницы в силе также не заметили. После разборов полетов всех отправили на отдых. Завтра будет грандиозное сражение, а Сергей уединился в комнате сокровищ. Перед ним лежало 2 книги «Повышенная выносливость» и «Бегару». Он думал, изучить ли их и есть ли предел количеству изучаемых навыков. «Окей, Сири, может, ты мне подскажешь?» «Да, босс, я слушаю. Если знаю, подскажу». Раздался женский голос. На этот раз он был приятнее и полон энергии. «Хм, то это он изменился. Что-то произошло?» – спросил чуткий мужчина. «Нет. То есть да, я впервые за сотни лет совершенно сыта». Картошка очень вкусная, дает много сил, помогает развитию. Завтра буду готова к созданию выводка». «Хорошо. В общем, вопрос такой. Есть ли ограничения на количество изучаемых навыков?» «Я не слышала о таком, но за всю жизнь съела много носителей навыков. У некоторых было более 30». «Стоп. Ты ела системщиков? Зачем? Почему и при чем тут навыки?» «Системщики?» «Поняла. Простите. Не сразу поняла, про что вы». «Да, я ела. Навык. Позволяет забирать навыки у съеденных врагов. Коплю, а потом передаю своим детям». «Даже так? Интересно. А какие условия для поедания навыка?» «Тело должно быть свежим и не принадлежать обратившемуся в зомби». «Эх, ладно, найду тела. Спасибо. Тогда все. Хотя нет, постой. Ты можешь есть камни мутации?» «Нет, я ведь не монстр», — с обидой в голосе ответила Сирия. «Понятно. Прости, что спросил». С удивлением ответил мужчина, вспоминая, как выглядит его собеседница, огромная королева жуков. «Да не просто огромная, очень огромная и страшнющая. Если Энн увидит ее, то впадет в кому от ужаса». Правда, она говорила, что это не ее родной облик. Она так стала выглядеть ради выживания и адаптации. «Ну-с, приступим». Выкинув из головы лишние мысли, мужчина приступил к нехитрому делу. «Вы изучили редкий навык «Повышенная выносливость». Вы изучили навык «Бигару». Вы изучили навык «Скорость ветра». Вы изучили навык «Хамелеон». Повышенная выносливость. Редкий навык увеличивает возможности вашего организма, делая его крепче и выносливее. Ваша выносливость увеличивается на 30%, а скорость восстановления очков выносливости на 100%. Скорость ветра. Редкий навык позволяет вам быстро двигаться и уменьшает сопротивление ветра. Бигару. Первый уровень. Древнее боевое искусство бесконтактного боя дает вам навыки и возможности эффективно сражаться в ближнем бою. Ваши характеристики увеличиваются. Сила плюс 10%, ловкость плюс 20%. Хамелеон. Редкий навык. Ваше тело покрывается особой субстанцией, которая позволяет вам сливаться с местностью. Цена за активацию 5 очков манны. А теперь глянем на характеристики. Уровень 12. Опыт 291 из 10240. 3%. Очки характеристик. 6. Очки навыков. 1. Очки выносливости. ОВ. 37 из 37. Очки магии. ОМ. 198 из 198. Характеристики. Сила 23-45, ловкость 25-50, выносливость 18-37, живучесть 19-38, магия 20-66. Навыки. Убежище. Боевые рефлексы 2 уровень. Гарантированная защита 1 уровень. Стрелок 1 уровень. Регенерация 3 уровень. Слуга номер 12. Повышенная выносливость. Скорость ветра. Бигару 1 уровень. Хамелеон. Могло быть и лучше. Может, магию изучить? Нет, книг навыков и так острый дефицит. Хотя, завтра будет неплохая возможность набрать наград. Разобравшись с книгами, мужчина отправился к ноутбуку. Уровень потребления провизии достигает уровня производства. Лиль в день закупает 200 тонн провизии, а убежище сегодня собрало всего лишь 192 тонны картофеля, 25 тонн пшеницы, 64 тонны овощей, 70 тонн мяса. Благодаря новым мясникам производство мяса резко выросло и продолжит расти, потому нужно было увеличить загон для кроликов. Да и количество хитги тоже не помешало бы увеличить, а то их всего 1280, из которых примерно 700 самок, что производит 60 тысяч литров молока. Еще немножко подумав, Сергей решил, что гигантских молочных червей-опарышей им хватит. Куда девать столько молока? Картофельное поле номер 2 было расширено на 26 тысяч квадратных метров до уровня поля номер 1, то бишь до 45 260 квадратных метров. Овощное поле номер 4 расширено на 12 тысяч до 19 200. Пшеничное поле номер 6 на 6400 до 12800. Загон кроликов расширился на 20480 до 40960. Не забыл он и про курятник, который теперь вмещает 10 тысяч голов. Или клювов. На все ушло 164 тысячи с хвостиком. Но по поводу денег он не переживал, ведь с захвата ковчега Детей Солнца получил 760 571 монету. Плюс он еще не забирал монету из торговых автоматов, а там его ждал приятный сюрприз. Ваши торговые автоматы. Торговый автомат 2. Баланс 439 775. Торговый автомат 3. Баланс 525 тысяч. Торговый автомат 4. Баланс 1 миллион. Общий баланс торговых автоматов почти 2 миллиона. Сергей начал продавать не 10, а 20 бронекостюмов в день. Также Лиля пробовал родниковую воду и, мягко выражаясь, был впечатлен. Теперь они закупали 5000 литров по цене 3 монеты за литр. Но больше всего порадовала Татьяна. Она кому-то продала крупную партию провизии. Призадумавшись, он убрал овощи из продажи второго торгового автомата и выставил на продажу другие торговые автоматы. Цена, конечно же, 100 тысяч за штуку. «Раз уже я теперь богат, можно и потратиться». Сергей открыл магазин и сразу улучшил пространственный маяк со второго до третьего уровня. В магазине он стоил 64 тысячи, но за улучшение отдал всего 32. Улучшил пространственный телепортатор до третьего за 25 тысяч. В магазине появился погодный центр второго уровня, но стоил он баснословные 200 тысяч, и убежище пока в нем не нуждалось. А после он обнаружил это. Лаборатория. Первый уровень. Устройство, позволяющее анализировать системные и несистемные объекты. После анализа они появятся в магазине. Цена 500 тысяч. Несмотря на невероятную цену, Сергей сразу же купил это устройство и переместился на крышу цитадели. Найти подходящее место было непросто, потому как лаборатория оказалась большой конструкцией из металла серебристого цвета. Она была 3 метра в высоту, 7 в длину и ширину. После установки мужчина сразу же подбежал к небольшому терминалу, что был встроен в конструкцию. После небольших манипуляций открылось отверстие, точнее, туда поместился бы мотоцикл. Положив флакон лекарства Апулин Z10, он нажал на кнопку, и пасть лаборатории закрылась, а система указала, что анализ займет 2 дня. Только вот лекарств у него осталось на сутки. Только Сергей собрался к ноутбуку, как телефон сообщил, что час прошел, и пора забирать своих трудяг. К удивлению, в городе была найдена небольшая коммуна выживших. Присоединяться к людям, что сотрудничают с монстрами, орками, они не захотели. Потому им дали провизии и отправили в Лиль. Они давно хотели сбежать из города, но в нем было слишком много зомби. Вернув трудоголиков на базу, босс отправился в Брюссель. К собственному удивлению, он не встретил каких-либо препятствий. Ни зомби, ни людей. А потом добрался до города и обомлел. Юг и юго-восток города закрывал огромный земляной вал на глаз высотой в 5-7 метров и ров шириной в десятки метров и глубиной в 2. В стену из земли были вкопаны танки, пулеметные и орудийные точки, сооружены бункеры и многое другое. Даже огнеметные турели установили. Сергею сразу стало как-то неловко за то, что он считал свою стену самой крутой и непробиваемой. Вскоре он наткнулся на патруль. Это были англичане. Почему он решил, что это англичане? На их нашивках было написано «Royal Guards», что в переводе означает «Королевская гвардия». Да и англичан тяжело перепутать с американцами. Как выяснилось, его уже ждали. Потому, вернув кинжал в убежище, он уселся в военном хаммере и с удобством поехал на базу его новых клиентов. «Ребята, как вы построили такую стену?» «Впечатляет, да? Это все наш магический корпус поддержки. Правда, обошлось все это... Кучу энергоядер истощили. Но оно того стоит», — с гордостью заявил молодой королевский гвардеец. «Ой, да ладно. Вы за эту битву легко восполните потери. Кстати, а что вы делаете с пустыми ядрами?» «М? Понятия не имею», — честно ответил солдат. Вскоре машина въехала в город, но не на передовую, а в тыл, что располагался в центре города. Весь центр надежно укреплен. Десятки рядов баррикад, железобетонные стены, ямы-ловушки и прочие прелести. Говорит по-русски. «Либо они перестраховщики, либо не верят, что смогут удержать такую орду», — подумал пассажир. «Говорят по-английски». «Вы что-то сказали?» «Да нет, просто мысли вслух. Не ожидал увидеть настолько серьезную фортификацию». «Что есть, то есть. Наш король помешан на укреплениях. Лишь благодаря им мы все выжили, и могу с уверенностью сказать, что наше укрепление лучшее в мире», — гордо заявил солдат. Второй англичанин кивнул, поддерживая своего младшего товарища. Они прошли через множество сражений с мертвыми и после каждого тщательно все проанализировали, ища способы улучшить свои укрепления. Преодолев множество защитных периметров, машина въехала в укрепленный район. Мужчина приметил большое количество военной техники, но танков было мало, всего пара десятков, в основном БТР, БМП и грузовики. Гостя привели в штаб и попросили подождать. Примерно через 5 минут появился мужчина 50 лет в военной форме. По нашивкам на форме было понятно, что это американец. Он прихрамывал на левую ногу, к тому же у него отсутствовала часть левого уха. Взгляд был, как у орла, хищный и волевой. «Сергей Витальевич известен как поставщик?» После оценивающего взгляда старик протянул руку. «Он самый». «Приятно познакомиться. Я генерал Джек Харрис. Мои коллеги скоро подойдут. Давайте пока поболтаем», — сказал старик, жестом приглашая присесть за стол. Сергей поинтересовался событиями в Америке на начало апокалипсиса, но кроме как хаос, описать это было сложно. По словам генерала, уцелевшая часть верхушки была в панике и абсолютно не представляла, что делать. Попытка сдержать зомби провалилась, впрочем, как и организоваться. Тогда до людей дошла новость: первый флот эвакуирует людей в Великобританию. Все воинские части и гражданские с восточного побережья помчались к портам. Ценой огромных жертв и усилий было совершено настоящее чудо. Армия, флот и гражданские объединились и реорганизовались. Итогом стала успешная эвакуация около 6 миллионов граждан. Но всей этой истории была и темная сторона. Генерал поведал, что все началось с того, что один предприниматель, Пол Грин, подкупил капитана военного судна, чтобы тот помог эвакуировать его многочисленную семью и друзей. Информация об этом просочилась, и вскоре от желающих было не отбиться. Дальше все шло по нарастающей, и вскоре вся страна знала об этом. Пол не растерялся и умудрился стать лидером этой эвакуации, а после и президентом новых штатов Америки. По словам генерала, предприимчивость и сообразительность бывшего предпринимателя помогли им выжить, объединиться с англичанами и освободить британские острова от власти мертвецов. К концу рассказа подошел английский генерал. Мужчина от 30 до 40 в красном костюме, чем-то средним между традиционным нарядом королевской гвардии и военным мундиром. Сразу после генерала явился крупный рыжий мужчина. С виду викинг викингом. Пышная борода и усы, густые рыжие волосы. Суровое выражение лица, системное снаряжение 3-го уровня и модульный топор за спиной. Англичане назвали Престон Вебстер, викинга Эйденбирн. Он был капитаном ирландских горных чудовищ, элитного отряда системщиков. После непродолжительных приветствий мужчины перешли к делу, а именно к обсуждению предстоящего сражения. Как и было сказано ранее, армия мертвых движется через леса. Точное количество неизвестно, уровень и количество мутантов тоже. На данный момент диверсионные отряды всячески пытаются замедлить продвижение врага и сократить его численность, но даже так схватка обещает быть жестокой. Союзу жизненно важны ресурсы Европы, потому им придется выложиться на все 200%. «Поставщик, сколько вы можете выделить бойцов и сколько из них системщиков?» – спросил ирландский викинг. «От 1000 до 2000, в зависимости от обстоятельств. И все мои бойцы-системщики?» С серьезным выражением лица ответил поставщик, а потом добавил. «Но не все из них люди, потому я очень надеюсь, что ваши не перепугаются и не начнут по ним стрелять». «До меня доходили слухи, но я не совсем в них верю», сказал англичанин с легкой ухмылкой. «Я покажу, только без резких движений, они такое не любят». Сергей махнул рукой. В следующее мгновение перед троицей военных появился Термар, орк-воин, который руководит 500 молодых орков, что в подчинении у человека. Орк был закован в стальные доспехи, но без шлема, дабы продемонстрировать всем свое грозное лицо. Через несколько секунд орк исчез, а на его месте появилась солнечная Лая в своем красивом белом платье. Она парила в воздухе и с интересом осматривала помещение и людей в них, но вскоре и она исчезла. «Впечатляет», – протяжно сказал американский генерал. «Какой толк от этих? Кто это, феи, что ли?» – спросил ирландец. «Фару, но мы их называем феями. Ну а толк? Ну, они как бы летают, проведут разведку местности. Может, еще как-нибудь припахаю? Посмотрим». Пожав плечами, ответил поставщик. Он и сам пока не знал, как их припахать. Вот был бы у них уровень повыше. «Но откуда они у вас?» – спросил англичанин. «А вы поверите, если я скажу, что на Землю вторглись инопланетяне, что в их родных мирах также произошел апокалипсис?» Ответил вопросом на вопрос улыбающийся мужчина, и по глазам его собеседников было понятно, что нет, не поверят. «Ладно, вернемся к плану. Давайте сразу разграничим зоны ответственности, дабы потом не возникало проблем, чьи это монеты и награды». Переговоры и обсуждение плана шло 2 часа. По окончании все разошлись, а Сергея проводили в выделенное ему жилье. Стоит заметить, оно весьма уютное, ни жучков, ни камер. По предварительным расчетам, зомби прибудут завтра днем, потому всем стоило хорошенько отдохнуть. Но он, конечно же, не собирался оставаться на земле, потому сразу вернулся в убежище. Там ведь еще столько дел нужно сделать. Первым делом Сергей проверил военных, но те уже были готовы к бою. Впрочем, и про план боевых действий они, Юбер, Соломон, Агдамдур, знали, ибо через ноутбуки наблюдали за переговорами. Также готовилось огромное количество глиняных горшков с адской смесью. После сражения на острове Сергей велел Эммануэлю увеличить производство горшков, благо земли и глины было в достатке. Производство, кстати, развивалось 7-мильными шагами. Новеньких из Лиля сразу пристроили в заранее подготовленные места. Особенно активно занимались металлургией. Переплавка металлов и производство из них были очень важны, ибо могли существенно сократить расходы монет. Одно расстраивало. Новый танк Луи еще не завершен даже наполовину. Но вот запасы боеприпасов несказанно радовали. На данный момент в автоматическом режиме производилось 250 тысяч боеприпасов в сутки, а количество зачарованных стрел приближалось к 10 тысячам. До ужина обсуждался план действий и различные сценарии, к примеру, контратака или отступление. Все же стоит быть готовым к любой ситуации. Сергей не намеревался терять своих людей, даже простых бойцов. «Силви, как ваша работа? Завершили модификацию снаряжения?» «Да, босс, теперь это проще простого, а еще нам помогает ваш доверенный помощник. Он такой милый». «Стоп, помощник? Ты про ту белую недолошадь? Он хоть работает?» «Ну, он помогает манну восстанавливать и очень веселый». «Понятно. Значит, на боеприпасы он забил. Что ж, придется пустить его на колбасу. Кстати, а где Алис?» «Она плохо себя чувствует, ты решила пропустить ужин», — ответила Жизель и хитро улыбнулась, но этого никто не заметил. После ужина Сергей порыбачил и вернулся домой. Развалившись на кровати, он читал интересную книгу, посвященную русско-турецкой войне. Правда, автором был англичанин, который не скрывал того, что он русофоб. Потому достоверность описываемых событий была под большим вопросом. «Войдите!» – крикнул мужчина, услышав стук в дверь. Ему было интересно, кто же это? «Змей?» «Нет». «Алис?» В дом вошла девушка в черном плаще, а когда скинула его, Сергей увидел очаровательное лицо и невероятную обнаженную фигуру. Это была та самая девушка, в которую превратилось сердце мира. Однако, приглядевшись, мужчина заметил отличие. Лицо сохранило черты Алис, да и эту грудь он ни с чем не спутает. Образ, показанный сердцем, отпечатался в его голове и активировался навык Алис «Очарование». Сразу после того неожиданного секса ее тело начало постепенно меняться, потому она и пропустила ужин, дабы сделать боссу сюрприз. Сына она оставила у Жизель, так что всю ночь будет с боссом. «Навык очарования?» – спросил мужчина, тщательно осматривая каждый миллиметр совершенного тела. «Угу», – очаровательно улыбнувшись, ответила девушка и подошла ближе. «А это бижутерия на выносливость и...» «Ловкость и живучесть», — ответила Алис и поцеловала мужчину. Она хорошо подготовилась к этой ночи. Однако она глубоко заблуждалась. Лишь от одного взгляда на нее мужчину одолевало непреодолимое желание. А в отличие от девушки, у него есть навык регенерации и повышенная выносливость. Какие-то побрякушки с плюс 6 к характеристикам ей не помогут. Нежно взяв девушку на руки, он отнес ее на кровать. Стоило ей там оказаться, как решимость, Алис сразу же улетучилась. Но отступать было поздно. Перед ней стоял обнаженный мужчина с крайне голодным взглядом. «Жестче и сильнее». Сквозь громкий сладострастный стон пробормотала девушка, сильно удивив мужчину. Тот послушался и перестал нежничать. Реакция девушки не заставила себя ждать. Стон резко трансформировался в страстные крики. Ночь была длинной. Если бы не родниковая вода, что буквально вливала жизнь в истощенное тело, Алис бы давно потеряла сознание. А вот мужчина, казалось, только сильнее заводился. Лишь когда понял, что девушка больше не выдержит, остановился. Мокрые и липкие, тела отправились в душ, но... Это было большой ошибкой Алис – мыться вместе. Особенно учитывая плохую звукоизоляцию в общественной ванной и даже небольшое эхо. После второго раунда, что закончился лишь к утру, и чуть ли не разгромленной общественной ванной, Сергей аккуратно отнес истощенную девушку к ней домой, от греха подальше. Даже взгляд на нее пробуждал в нем зверя. Слишком уж сильно запал этот образ в голову. И это было странно. Отбросив лишние мысли, мужчина вернулся домой и немного поспал. Про помощь с завтраком Жизель придется позабыть. По крайней мере, сегодня. Но не факт. С трудом продрав глаза, мужчина умылся и направился на завтрак. Однако стоило ему приблизиться, как он сразу же поймал на себе десяток злых взглядов. «Босс, вы невероятно жестоки! За что вы так?» – воскликнула Энн, которая слегка походила на привидение. Заспанное лицо, хаос на голове и немного опухшие глаза.